اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Кто построил Аль-Масджид Аль-Акса? Вниманию слушателя предлагается перевод отрывка из книги «Аль-Масджид Аль-Акса. Действительность и история». История Иерусалима и Аль-Масджид Аль-Акса – это история пророков от Адама, мир ему, до нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. История Иерусалима соприкасается с жизнеописаниями праведных халифов, сподвижников-победителей, всемирным исламским движением и историей выдающегося джихада. Первое строительство. Аль-Бухари в своем Ас-Сахихе приводит от Абу Зара, да будет доволен им Аллах. «Однажды я спросил, о посланник Аллаха, какая мечеть была построена на земле первой?» Он ответил, «Запретная мечеть, то есть Масджид-уль-Харам». Я спросил, а после нее? Он ответил, отдаленнейшая мечеть, то есть Масджид Аль-Акса. Я спросил, а сколько лет прошло между построением одной и другой? Он ответил, 40 лет. После чего добавил, где бы ни застало тебя время молитвы, совершай ее, ибо в этом благо. Однако нет шариатских текстов, говорящих о том, кто построил Масджид Аль-Акса. Но нет никаких противоречий в том, что Иерусалим является древнейшим местом на земле после Масджид-уль-Харам в благородной Мекке, познавшим единобожие, и разница между их строительством 40 лет. Строительство Адама, мир ему. Аль-Куртуби в Джамиль-Аль-Ахкамиль-Куран говорит, «Ученые разошлись во мнениях, кто первым основал Иерусалим. Передается, что первым, кто построил Бейт-уль-Харам, был Адам, мир ему. Возможно, что его сын построил Иерусалим через 40 лет после него. Также, возможно, что его построили ангелы с разрешения Аллаха после строительства Бейт-уль-Харам. Все это возможно, а Аллах знает лучше». Ибн Хаджар в начале книги «Китабун Ахаддисиль Анбия» передает, «Поистине первым, кто основал Масджид-уль-Акса, был Адам, мир ему. Также говорят, что это были ангелы. Также говорят, что это был сам Бин-Нух, мир ему. Также говорится, что это был Якуб, мир ему». Он также сказал, «Также я нашел то, что подтверждает слова того, кто сказал, поистине, Адам основал обе мечети». Ибн Хишам упоминает в Китабу-Тиджан следующее. Когда Адам построил Каабу, Аллах повелел ему отправиться в Иерусалим, чтобы он построил его. И он построил его и поклонялся там. Ас-Суюти упоминает в своем комментарии к Сунан ан-Насаи следующее. Поистине, Адам сам построил Масджид-уль-Акса, и строительство Ибрахима и Сулеймана были обновлениями мечетей, и они не были построены ими двумя. Строительство Ибрахима, мир ему. Ибн Хаджар аль-Аскалани указал Фатхуль-Бари, что Ибн аль-Джаузи упомянул относительно слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 40 лет, а не стыковки, так как Ибрахим, мир ему, построил Каабу, а Сулейман, мир ему, построил Иерусалим, а между ними была разница больше, чем в 1000 лет. Затем Ибн аль-Джаузи ответил на эту трудность следующим образом. Это указывает на первое строение и основание мечети. И Ибрахим не был тем, кто первым построил Каабу, а Сулейман не был тем, кто первым построил Иерусалим. Потом Ибн аль-Джаузи сказал, «Мы уже передали о том, что первым, кто построил Каабу, был Адам, мир ему. Затем его дети разошлись по земле, и, возможно, что некоторые из них построили Иерусалим. Затем Ибрахим построил Каабу, согласно тексту Корана». Аль-Куртуби сказал, «Поистине, хадис не указывает на то, что когда Ибрахим и Сулейман построили эти две мечети, они начали их строительство. Однако это было обновлением, тогда как их основали другие». Большинство толкователей упоминают о том, что Ибрахим обновил строение Масджид-уль-Акса и установил ее как мечеть для уммы мусульман из числа своих сыновей и своего потомства, уверовавших в его послание и призыв. И управление Масджид-уль-Акса Иерусалимом продолжало находиться в руках праведников из числа потомства Ибрахима, мир ему, как об этом упоминает Ибн Касир в Аль-Бидая ван-Нихая. Во время Якуба бин Исхака, мир им обоим, она была восстановлена, так как строение Ибрахима, мир ему, обветшало. Шихабуддин Аль-Макдиси упоминает, это строительство было обновлением. Строительство Сулеймана, мир ему. Шариатскими доказательствами, которые установлены для мусульман, утверждено, что Сулейман, мир ему, построил Масджид-уль-Акса, и что строительство Сулеймана, мир ему, было обновлением, расширением и подготовкой для поклонения, но не его основанием. Ан-Насаи, ибн Маджа и другие передали от Абдуллы бин Амра бин Аль-Аса, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, когда Сулейман бин Дауд завершил строительство Иерусалима, он попросил у Аллаха о трех вещах. Правление, которое соответствует его правлению. Царство, которое не будет дано никому после него. И кто бы не посетил эту мечеть только для того, чтобы помолиться в ней, чтобы он вышел из нее очищенным от грехов, как в тот день, когда он родился. Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что касается первых двух вещей, то они были даны ему. И я надеюсь, что была и третья вещь. Ан-Науви в комментарии «Ас-Сахих Муслим» сказал, передается, что тем, кто построил обе мечети, был Адам, мир ему. И под это подпадает сложности того, что Ибрахим построил Аль-Маджид Аль-Харам, а Сулейман построил Иерусалим. И разница между строительствами этих двух мечетей больше 40 лет. Нет никаких сомнений, что это были обновления строений. Аль-Куртуби в Джами ли Ахкамиль Аль-Куран сказал, аят «Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома, Каабы». И хадис, имеется в виду хадис, приводимый Ан-Насаи, не указывает на то, что Ибрахим и Сулейман, мир им обоим, начали установление этих мечетей, однако это были обновлениями, тогда как основы были заложены другими. Имам Аль-Багави сказал в своем тафсире, «Иерусалим оставался таким, как его построил Сулейман, пока на него не напал Навуходоносор, который опустошил город и разрушил его, разрушив и мечеть, забрав то, что было в крыше и на стенах из золота, серебра, жемчуга, яхонта и других драгоценностей, и унеся все это в свое царство, которое находилось в землях Ирака». И в конце, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Текст подготовил Икрима Абу Марьям, с сайта islamcivil.ru. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور